Известия пришли от самого Мелона. Через несколько недель рано утром он явился ко мне в контору. «Я к вам от Челленджера», — заявил он. «Вы вроде рыбы лоцмана при акуле. Я горжусь тем, что для него что-то значу. Он в самом деле удивительный человек. Все готово, и его расчеты подтвердились. Теперь ваша очередь, а затем он даст сигнал к поднятию занавеса». «Не поверю, пока не увижу собственными глазами, но у меня уже все готово, упаковано, и остается только уложить на грузовик. Я могу приступить в любой момент». «Тогда приступайте теперь же. Я отрекомендовал вас как на редкость энергичного и пунктуального человека. Смотрите, не подведите меня. Итак, отправимся по железной дороге, и по пути я сообщу, что вам предстоит делать». Было ясное весеннее утро. Для точности 22 мая, когда мы пустились в это путешествие, приведшее меня к событиям, отныне ставшим историческими. По дороге Мелон передал мне письмо от Челленджера, являющееся для меня инструкцией. «Сэр, по приезде в Хэнгисдаун соблаговолите явиться в распоряжение мистера Барфорта, главного инженера, посвященного в мои планы. Мой молодой друг Мелон, податель сего, также имеет к этому отношение и может избавить меня от непосредственных переговоров. В настоящее время мы закончили обследование некоторых феноменов шахты на уровне 14 тысяч футов и ниже, которая всецело подтвердила мои гипотезы о природе массы планеты. Но требуются еще более веские доказательства, прежде чем я смогу произвести должное впечатление на ограниченные взгляды современного научного мира. Эти доказательства надлежит добыть вам, а так называемые ученые будут свидетелями. Спускаясь в лифте, вы заметите, что проходите постепенно. Залежи вторичного мела, угольные пласты, девонские и кембрийские отложения и, наконец, гранит, через слой которого проходит большая часть нашего туннеля. Дно его в настоящее время покрыто тарпалином, и я запрещаю вам снимать его слой, поскольку всякое грубое прикосновение к чувствительной внутренней пленке земного ядра может привести к чудовищным результатам». Тарпалин – плотная, не пропускающая тепла и влаги мастика, употребляемая при строительстве для покрытия полов и другого. Составной частью являются смолистые вещества. «По моему распоряжению, поперек шахты укреплены две крепких балки с настилом в 20 футах над ее дном, и между ними оставлено небольшое пространство. Оно будет играть роль зажима для ваших приборов артезианского бурения, в частности для трубы. Бура в 50 футов длиной вполне достаточно. На 20 футов он будет опущен под настил, так что коснется непосредственно слоя тарпалина. Если вы дорожите своей жизнью, не опускайте его ни на дюйм ниже. 30-футовая часть бура будет высовываться над настилом, и когда вы установите его, мы определим, что в почву он войдет не меньше, чем на 40 футов. Поскольку субстанция почвы здесь чрезвычайно мягкая, я полагаю, что вам даже не понадобится двигательной силы, и труба собственной тяжестью проникнет в те слои, которые мы еще не вскрыли. Этих инструкций совершенно достаточно для нормального, развитого человека. Но я несколько опасаюсь, что вам потребуется дополнительное разъяснение, о которых сообщит мне наш юный друг Мелон». Джордж Эдвард Челленджер. Легко представить себе, что к моменту прибытия на станцию Торрингтон близ северной границы Саутдаун я был чрезвычайно взволнован. Потрепанная карета старенького Воксхолла ждала нас и повезла за 6-7 миль по проселкам и кочкам, глубоко взрытым колеями, доказывавшими, что здесь было оживленное движение. Сломанное колесо автомобиля лежало в стороне в траве, и, по-видимому, не нам одним путь казался тяжелым. В одном месте в стороне от дороги лежал разбитый остов крупной машины, и мне показалось, что я различаю клапаны и пистоны гидравлического насоса. «Это все работа Челленджера», — ухмыльнулся Меллон. «Говорят, будто машина ему не подошла, и он попросту вышвырнул ее вон». «И, конечно, началось судебное дело». «Судебное дело? Дорогой мой, да тут следует открыть постоянное отделение суда. У нас дел в суде хватает на целый год, да и правительству тоже. Старый черт никого не боится. Это наше нормальное состояние — таскаться по судам. Ну, приехали. Дженкинс, вы можете нас пропустить». Высокий человек с изуродованным ухом заглянул в автомобиль и подозрительно осмотрел нас. Узнав Меллона, он приветствовал его. «Ладно, мистер Меллон. А я думал, что это от американского Associated Press. Они тоже попытались попасть сюда? Сегодня они, а вчера молодцы из Times. О, они тут рыщут, как охотничьи собаки. Вот, посмотрите-ка». Он указал на далекую темную точку на горизонте. «Не угодно ли? Это телескоп чикагской газеты Daily News. Да, они здорово охотятся за нами. Я видел, как они там у маяка галдели, будто стая ворон». Associated Press — крупнейшее телеграфно-газетное агентство в США. Times — влиятельнейшая консервативная газета. «Бедное газетное братье», — сказал Меллон, ведя меня через калитку чудовищно опутанной колючей проволокой изгороди. «Я сам из их сословия и знаю, каково им приходится». В эту минуту мы услышали позади жалобный стон. «Меллон! Тед Меллон!» — стонал маленький толстенький человечек, только что подкативший на мотоциклетке и теперь барахтающийся в объятиях Геркулеса-сторожа. «Эй, пустите меня!» — кричал он. «Уберите лапы! Меллон, отзовите вашу гориллу!» «Отпустите его! Дженкинс! Это мой приятель!» — крикнул Меллон. «Ну, старый Боб, в чем дело? Чего вам надо в этих краях? Ваше место на Флит-стрит, а не в диких оврагах Суссекса». Флит-стрит — улица, на которой расположены редакции главных лондонских газет. «Вы прекрасно знаете, что мне нужно», — ответил посетитель. «Я получил приказ написать статью насчет Хэнгис Даун и не могу явиться обратно без материала». «Очень жаль, Рой, но здесь вы ничего не получите. Вам придется остаться по эту сторону проволочной изгороди. Если это вам не улыбается, придется вам пойти к профессору Челленджеру и взять у него пропуск». «Был уже», — мрачно сказал журналист. «Сегодня утром». «Ну, что же он сказал?» «Он пообещал выкинуть меня в окно». Меллон засмеялся. «А вы что?» «Я сказал, а почему не через дверь?» «И вышел через нее, чтобы доказать, что и это неплохой путь. Спорить было некогда, я просто ушел». «Ничем не могу помочь вам, Рой. Возвращайтесь в свою редакцию, и если подождете несколько дней, я, как только старик позволит, дам вам информацию». «А никак нельзя туда проникнуть?» «Никак». «Деньги? Вы сами знаете, что нет. Говорят, что здесь прокладывают прямой путь в Новую Зеландию». «Для вас это будет прямой путь в больницу, Рой, если вы будете здесь мешаться. Пока. Прощайте, нам надо заняться своими делами». «Это Рой Перкинс, военный корреспондент», — говорил мне Мелон, пока мы шли через огороженный участок. «Мы ему натянули нос, а он считался непобедимым и вездесущим репортером. Ему помогает проникать повсюду его толстая невинная рожа. Но мы подходим к главному штабу. Вот», — он указал на группу бараков с красными крышами, — «это рабочие бараки. Тут живет множество рабочих, которым платят значительно больше обычного. Но они обязаны быть холостяками или вдовцами и дают клятву хранить служебную тайну. Не думаю, чтобы кто-нибудь из них пожелал уйти с работ. Вот их футбольная площадка, а этот дом — библиотека и клуб. Смею вас уверить, старик неплохой организатор. А вот мистер Барфорд — главный инженер и производитель работ». К нам приближался высокий, худой, меланхоличный человек. Его морщинистое лицо было озабочено. «Очевидно, вы инженер-артезианец», — мрачно сказал он. «Мне передали, что вы должны приехать. Чрезвычайно рад вашему приезду, потому что, скажу откровенно, эта ответственность начинает действовать мне на нервы. Мы работаем на ура, и я не знаю, что нам попадется дальше. Источник ли меловой воды, пласт ли угля, фонтан нефти или, может быть, язык адского пламени. Мы вытащили оттуда все, что можно. Но, насколько мне известно, последняя часть работы за вами. Там очень жарко внизу». «Да, жарковато, это отрицать не приходится. И все же, пожалуй, там не жарче, чем полагается при таком громадном атмосферном давлении на столь ограниченную площадь. Разумеется, вентиляция отвратительная. Мы накачиваем воздух вниз, но все равно больше 2 часов человеку выдержать трудно, и они все работают с большой охотой. Вчера профессор спускался вниз сам и остался очень доволен. Пойдемте-ка завтракать вместе с нами, а потом мы все увидим сами». После скромной и быстрой закуски главный инженер любезно и основательно ознакомил нас со своим управлением и повел через ряд свалок использованных машин и орудий, сквозь которые уже пробивалась трава. В одном месте мы увидели огромную гидравлическую землечерпалку «Ароля», освобожденную от чехла, которая одной из первых начала раскопки в этом месте. Около нее находилась крупная машина, выпускавшая бесконечный стальной канат, к которому был прикреплен ряд черпаков. Эти черпаки непрерывно поднимали на поверхность земли обломки камня и мусор из шахты по мере ее углубления. В здании силовой станции работало несколько турбин Эшервисса большой мощности, делая до 140 оборотов в минуту. Они приводили в действие гидравлические аккумуляторы, нагнетавшие воздух под давлением до 1400 фунтов на квадратный дюйм, передававшийся в шахту по 3-дюймовым трубам и приводивший в движение 4 сверла с алмазными наконечниками типа Бранта. Гидравлический аккумулятор — та часть гидравлической, то есть действующей с помощью воды, нагнетательной машины, в которой сосредоточивается вода под высоким давлением. Английский фунт — 0,45 килограмма. К турбинному зданию прилегала электрическая станция, дававшая ток для огромных осветительных установок. Тут же находилась дополнительная турбина в 200 лошадиных сил, приводившая в движение 10-фунтовый вентилятор, нагнетавший воздух по 12-дюймовым трубам на самое дно шахты. Демонстрация всех этих чудес сопровождалась техническими пояснениями гордых своими результатами инженеров, донимавших меня техническими терминами, что я, в свою очередь, делаю по отношению к читателю. К счастью, Вскоре объяснения были прерваны. Я услышал шум колес и увидел, как мой трехтонный Лейланд, подпрыгивая и покачиваясь, катит по траве, нагруженный сверлами и разборными частями труб. На грузовике восседал десятник Питерс и рядом с шофером рабочий мрачного вида. Оба тотчас же соскочили и принялись разгружать машину, а мы с главным инженером и Мелланом направились к шахте. Это было гораздо более удивительное место, чем я себе представлял. Масса земли, тысячи тонн, вынутые из шахты, были нагромождены в форме гигантской подковы и образовали весьма солидный холм. Внутри этой подковы, состоящей из мела, глины, угля и гранита, поднимался остов из крепких железных балок и колес, откуда исходило управление насосами и лифтами. Они были соединены с кирпичным зданием силовой станции, замыкающей концы подковы. Под железным остовом чернела открытая пасть шахты, огромный зияющий колодец футов 30-40 в диаметре, выложенный внутри кирпичом и цементом. Нагнувшись над краем колодца, я заглянул в ужасающую бездну, которая, как мне говорили, имела около 8 миль в глубину, и у меня закружилась голова при одной мысли о том, что она в себе таит. Солнечный свет по диагонали проникал в отверстие, и я мог различить всего какую-нибудь сотню ярдов стены из грязного мела, тут и там, в слабых местах, укрепленного кирпичной кладкой и цементом. И вот, смотря вниз, я увидел далеко-далеко в беспросветной глубине легкий лучик света, мельчайшую световую точку, но не мигающую и ясную в этой черной бездне. «Что это за свет?» — спросил я. Мелон склонился над парапетом рядом со мной. «Это поднимается один из лифтов. Не правда ли? Чудесное зрелище. Он от нас на расстоянии мили или того больше, а этот слабый свет — мощный дуговой фонарь. Лифт поднимается быстро и будет здесь через несколько минут». И верно. Световая точка все росла и росла, пока не заполнила колодец серебристым сиянием, и я должен был отвернуться от невыносимо сильного ослепительного блеска. А через мгновение клетка лифта остановилась наверху, среди железных переплетов. Четверо людей вышли из нее и направились к выходу. «Почти все сейчас находятся внизу», — сказал Мелон. «Это не шутка, проработать 2 часа на такой глубине. Ну, кое-что из ваших инструментов готово к работе. Самое лучшее, по-моему, что нам следовало бы предпринять, это спуститься вниз. Так вы будете иметь возможность сами оценить положение». У машинного отделения была небольшая пристройка, куда Мелон и провел меня. Здесь по стенам висело множество мешковатых костюмов типа производственной одежды из легкого материала. По примеру Мелона, я разделся до нога и напялил один из этих костюмов, а на ноги надел туфли на резиновой подошве. Мелон был готов раньше меня и первым вышел из пристройки. Через мгновение я услышал такой шум, словно десяток псов сцепились в смертельной схватке. Я бросился во двор и увидел, что мой друг катается по земле, обхватив руками рабочего, который помогал разгружать привезенные мной артезианские трубы. Мелон старался что-то вырвать у него, а тот судорожно цеплялся за этот предмет. Но Мелон оказался сильнее рабочего. Он вырвал у него вещь, из-за которой шла борьба, и до тех пор топтал ее ногами, пока она не превратилась в кучку обломков. Только тут я различил бренные остатки фотоаппарата. Мой мрачный рабочий поднимался, отряхивая пыль. «Черт вас побери, Тед Мелон!» — сказал он. «Это был совсем новенький аппарат и стоил 10 фунтов!» «Ничего не поделаешь, Рой! Я видел, как вы сделали снимок, и мне оставалось только броситься на вас!» «Каким образом вы превратились в моего рабочего?» — с негодованием спросил я. Репортер лукаво подмигнул и ухмыльнулся. «Всегда найдутся разные пути дорожки. Не вините вашего десятника, он тут ни при чем. Я обменялся платьем с его помощником и таким образом попал сюда. И можете уйти отсюда тем же путем», — заявил Меллан. «Спорить нечего, Рой. Будь здесь Челленджер, он без дальнейших разговоров спустил бы на вас собак. Я сам бывал в вашем положении, поэтому обращаюсь с вами по-человечески. Но здесь я превращаюсь в цепную собаку и должен не только лаять, но и кусаться. Ну, довольно. Проваливайте». Двое улыбающихся рабочих вывели строптивого посетителя за пределы запретной зоны. Наконец-то читающая публика узнает причины появления знаменитой статьи на 4 колонки под заглавием «Сумасшедший проект ученого» с подзаголовком «Туннель Англия-Австралия, появившийся через несколько дней в Адвайзере». Статья, в свою очередь, была причиной того, что Челленджера чуть не хватил апоплексический удар, а редактор Адвайзера имел с ним самую неприятную в своей жизни беседу, едва не закончившуюся рукоприкладством. Статья представляла собой сильно приукрашенный и извращенный отчет о приключении Роя Перкинса, нашего испытанного военного корреспондента, и пестрела такими выражениями, как «бешеный бык из Энмор Гарденс», «машины охраняются изгородью из колючей проволоки, овчарками и щейками», и, наконец, «меня оттащили от входа в англо-австралийский туннель двое негодяев, свирепые дикари, один из которых был Джек на все руки, известный мне и раньше как позор семьи журналистов, а другой — жуткая фигура в тропическом костюме, разыгрывал из себя инженера-специалиста по артезианскому бурению, хотя по внешности это типичный хулиган из Уайтчепеля». Сведя с нами счеты, репортер подробно описывал рельсовый путь у входа в шахту и ступенчатые спуски вниз, по которым якобы фуникулер, зубчатая железная дорога, пройдет в недра земли. Единственным реальным следствием статьи было увеличение числа зевак, дежуривших на Саутдаун в ожидании интересных событий. Настал день, когда события разразились, и тогда они горько раскаялись в своем любопытстве. Мой десятник со своим мнимым помощником успели распаковать разнообразные приспособления для артезианского бурения, и я хотел принять участие в сборке, но Меллан настоял на том, чтобы оставить пока инструменты в покое и спуститься сейчас же на дно шахты. Мы вошли в стальную клетку лифта в сопровождении главного инженера и полетели вниз, в недра земли. В шахте была целая система автоматических лифтов, причем каждый имел отдельное управление и собственную станцию, помещающуюся в нише, выдолбленной в стене шахты. Скорость движения лифтов была огромна, но ощущение, которое вызывал спуск, напоминало скорее быструю поездку по вертикальной железной дороге, нежели безудержное падение, типичное для всех английских лифтов. Стены кабинки были из стальных прутьев. Сверху свешивалась сильная лампа, и мы отчетливо могли видеть слои пород, сквозь которые мчались. Я машинально классифицировал их во время головокружительного спуска. Начав с желтоватых слоев мела, мы прошли кофейного цвета отложения группы Гастингса. Светлые слои ашбринханских пород, черные угленосные глины и затем, блестя под лучами электрического света, замелькали, заискрились чешуйки каменно-угольных напластований вперемешку с прослойками глины. Тут и там виднелась кирпичная кладка, Но в целом шахта держалась без искусственных креплений, и надо было удивляться поразительным результатам сотрудничества человеческой мысли с механической силой. Ниже залегания пластов угля пошли смешанные породы неопределенного вида. Затем мы вошли в зону первобытных гранитов, где кристаллы кварца так сверкали и переливались, точно темные стены были покрыты бриллиантовой пылью. Спускаясь все ниже и ниже, мы достигли неслыханной глубины. Архаические скалы чудесно меняли окраску, и я никогда не забуду широкого пояса розового гнейса, который засиял невиданной красотой под лучами наших сильных ламп. Гнейс — древняя минеральная порода из типа так называемых шпатов, минералов, обладающих явственной спайностью. Мы спускались ярус за ярусом, переходя из лифта в лифт. Воздух становился все плотнее и горячее, пока, наконец, даже легкие наши одеяния стали непереносимы. Пот стекал струйками в наши резиновые туфли. Наконец, когда я почувствовал, что дольше не выдержу, последний лифт плавно опустился на овальную площадку, и мы вышли на узкий балкончик, высеченный в стене и обегавший вокруг шахты. Я заметил, как тревожно Мелон осмотрел стену на выходе. Не зная его, как одного из храбрейших людей, я бы сказал, что он сильно нервничает. «Забавная штука», — сказал главный инженер, проводя рукой по стене. Он направил на нее яркий сноп света ручного фонаря. Стена была покрыта странной мерцающей пеной. Стены порой вздрагивают и сотрясаются. Я не знаю, с какими силами мы имеем дело. Профессор, видимо, очень доволен всем этим, но для меня это ново и непонятно. «Я тоже видел, как вздрагивала эта стена», — добавил Мелон. «Последний раз, спускаясь сюда, мы укрепили два параллельных бруса для ваших буров, и когда пришлось вырубать кусок скалы, чтобы дать опору брусьям, я отчетливо видел, как она сотрясалась и вздрагивала при каждом ударе. Теория старика кажется абсурдом в городских лондонских условиях, но здесь, на глубине 8 миль, друзья мои, я начинаю почти верить в нее. А если бы вы видели, что находится под этим покрывалом, вы уверовали бы еще больше», — ответил главный инженер. «Все эти нижние слои скал режутся легко, как сыр, и, прорезав их, мы добрались до совершенно невиданной на земле формации. Закройте ее! Не смейте прикасаться к ней!» — закричал профессор, и мы застелили ее плотным тарполиновым покрывалом по его инструкциям. «Вот она как раз под вами. Можно посмотреть?» Испуг исказил черты инженера. «Нельзя шутить с инструкциями профессора», — сказал он. «Он так дьявольски скрытен, что никогда не знаешь, что он там затевает. Но все равно попробуем». Он повернул лампу так, что мощный рефлектор ярко осветил черное покрывало, потом наклонился и, потянув веревку, соединенную с 4 углами покрывала, обнажил кусочек прикрытого им слоя. Странное, удивительное зрелище. Пол шахты состоял из мягкого сероватого вещества, гладкого и блестящего, поднимавшегося и опадавшего в медленных конвульсиях. Волны движения, пробегавшие по нему, имели какой-то неуловимый ритм. Сама поверхность была не из однородного материала, а под ней, видимые сквозь полупрозрачное вещество, располагались расплывчатые светлые каналы и узлы, все время изменявшие свою форму и объем. «Такое впечатление точно у животного содрали кожу», — приглушенным шепотом заметил Мелон. «Старик не очень далек от истины со своей теорией морского ежа». «Неслыханно!» — тем же сдавленным шепотом ответил я. «И я должен вонзить гигантскую стальную иглу в тело живого существа?» «Да, это ваша привилегия, сын мой», — отозвался Меллан. «Я должен заметить, что если до того времени не сверну себе голову, то буду рядом с вами в этот интереснейший момент». «А я не хочу», — решительно заявил главный инженер. «Никогда я еще не участвовал в более дикой истории. Если же старик будет настаивать, я лучше подам в отставку». «Батюшки мои, смотрите-ка!» Серое вещество вдруг словно вспучилось и двинулось к нам наподобие морской волны, лижущей борт парохода. Потом волна опала, пульсируя и волнуясь, и снова начались ритмичные конвульсии. Барфорд стал осторожно опускать покрывало. «Такое впечатление, будто оно знает о нашем присутствии», — сказал он. «Почему оно в самом деле стало подниматься именно в нашу сторону? Может быть, под влиянием света?» «Что же от меня требуется?» — спросил я нервно. Мистер Барфорд указал на толстые брусья, перекинутые через шахту над спускной площадкой лифта. Между брусьями был просвет дюймов в 9. «Это желание старика», — сказал он. «Я мог бы укрепить их значительно лучше, но спорить с ним все равно, что пытаться убедить бешеного буйвола. Проще и безопаснее автоматически выполнять его распоряжение. Он хочет, чтобы вы укрепили на этих брусьях ваш 50-футовый бурав». «Ну, не думаю, что тут встретились какие-то трудности», — ответил я. «Сегодня же принимаюсь за работу». Легко себе представить, что это была самая странная работа в моей долгой практике, хотя мне приходилось работать во всех частях света и в самых разнообразных условиях. Поскольку профессор Челленджер настаивал, чтобы управление буром происходило с дальнего расстояния, и поскольку теперь я убедился, что в этой предосторожности была самая насущная необходимость, мне пришлось выработать систему электрического контроля, что было нетрудно, так как шахта сверху донизу была опутана электрическими проводами. С бесконечными предосторожностями мы с Питерсом, моим десятником, доставили вниз все принадлежности и сложили их на скалистой площадке. Потом мы подняли повыше кабинку лифта и освободили себе место для действий. Решив избрать для работы метод вколачивания, поскольку здесь достаточно было только силы тяжести, мы подвесили 100-фунтовый груз на блоке под площадкой лифта, а под ним установили заключающие бурав, трубы и гарпун с раздвоенным на манер гигантского рыболовного крючка концом. Канат, поддерживающий груз, был прикреплен к стене шахты таким образом, чтобы электрический контакт освобождал его. Это была трудная тонкая работа, проделанная более чем в тропической жаре и сопровождающаяся постоянным сознанием того, что оступись нога, упади гайка на покрывало, и может разразиться непоправимая катастрофа. Окружающая обстановка тоже действовала на нервы. Все время я наблюдал странную дрожь и волнение, пробегающие по поверхности стен, и даже чувствовал легкое дрожание их при малейшем прикосновении. Ни Питерс, ни я не испытали ни малейшего огорчения в последний раз, давая наверх сигнал, что мы готовы к подъему, и докладывая мистеру Барфорту, что профессор Челленджер может приступить к опыту, когда ему заблагорассудится. Долго ждать не пришлось. Через 3 дня после окончания моих подготовительных работ пришло приглашение. Это был обычного типа билет, какие рассылают для приглашения на семейное торжество, и текст его был таков. Профессор Д. Э. Челленджер, бывший председатель зоологического института и обладатель такого количества ученых степеней, что уместить их все на этом билете не представляется возможным, приглашает мистера Пирлеса Джонса, его, а не ее, в 11:30 утра в среду 21 июня в Хенгисдаун, Суссекс, быть свидетелем замечательного торжества разума над материей. Специальный поезд отбывает со станции Виктория в 10:05. Пассажиры оплачивают проезд из собственных средств. После опыта – завтрак, а может быть, завтрака и не будет, смотря по обстоятельствам. Станция назначения – Торрингтон. Мэлан тоже получил подобное приглашение, и, придя к нему, я увидел, как он хохочет. «Как нелепо посылать приглашение нам!» – сказал он. «Мы все равно будем там, что бы ни случилось!» Но знаете, от этого весь Лондон загудел. Старик добился своего, и его косматая голова окружена ореолом. Итак, наконец наступил великий день. Я решил, что будет лучше поехать накануне с вечера, чтобы лично убедиться, что все в порядке. Бурав был установлен вполне точно, груз тщательно уравновешен, электрический контроль действовал без отказа. Я был втайне рад, что непосредственно руководство опытом не будет поручено мне. Рубильник, включающий ток, был установлен на трибуне в значительном удалении от жерла шахты, чтобы свести к минимуму возможность опасных последствий. В это историческое утро прекрасного летнего дня я, выбравшись на поверхность земли, забрался на одну из решетчатых башен шахты, чтобы окинуть взором поле. Казалось, весь мир устремился сюда, в Хенгисдаун. Насколько хватало глаз, все дороги были усеяны толпами людей. Автомобили, фыркая и подпрыгивая на кочках, подъезжали один за другим и высаживали пассажиров у прохода в проволочной ограде. Здесь для большинства и заканчивался путь. Усиленный отряд охраны стоял у входа и был глух ко всем уговорам, грозам и подкупам. Только предъявив пригласительный билет, можно было проникнуть за крепкую изгородь. Неудачники расходились и присоединялись к необозримым толпам, собравшимся на холмах. Все поле было покрыто густой толпой зрителей. Такое скопление народа бывает только на холмах Эпсома в день дерби. Дерби – ежегодные грандиозные скачки в Англии. Внутри территории работ проволокой были отделены несколько участков, и привилегированные посетители были размещены в них специальными распорядителями. В 11:45 множество шарабанов доставили со станции специально приглашенных гостей, и я спустился вниз, чтобы присутствовать при церемонии приема. Челленджер имел потрясающий вид во фраке, белом жилете и сверкающем цилиндре. На лице его было выражение презрительного превосходства и довольно грозной благожелательности. Он был преисполнен важности и сознания собственного достоинства, типичная жертва мании величия, как отозвался о нем один из хроникеров. Профессор помогал разводить, иногда и подталкивая гостей по местам, а потом, собрав вокруг себя избранных приглашенных, занял место на трибуне на холме и оглядел собравшихся с видом председателя, ожидающего аплодисментов аудитории. Но, поскольку таковых не последовало, он сразу перешел к делу, и его мощный гудящий бас наполнил всю территорию, на которой проводились земляные работы. «Джентльмены!» — загремел он. «На этот раз я избавлен от обращения леди и джентльмены. Если я не пригласил леди провести вместе с нами это утро, то смею вас уверить не для того, чтобы обидеть их, поскольку, — прибавил он со слоновьим юмором, — наши взаимоотношения с ними всегда были самыми дружелюбными. Настоящая причина в том, что в моем опыте все же имеется в небольшой степени элемент опасности, хотя этого как будто недостаточно, чтобы рассеять выражение неудовольствия, которое я замечаю на некоторых лицах. Представителям печати будет небезынтересно узнать, что специально для них я отвел верхние места на гребне холма, откуда они лучше других смогут видеть все происходящее. Они обнаружили к моему опыту такой интерес, порой неотличимый от вмешательства в мои дела, что, наконец, теперь-то они не смогут пожаловаться, что я сопротивляюсь всем их усилиям. Если ничего не случится, а случайности возможны всегда и во всем, что же, я сделал для них все, что мог. Если, наоборот, что-нибудь случится, они будут находиться в исключительно удобных условиях для наблюдения и записывания, если найдется что-либо, заслуживающее их просвещенного внимания. «Вы отлично понимаете, — продолжал он, — что человеку науки невозможно объяснить обыкновенному стаду различные причины, приводящие его к тому или иному заключению или действию. Я слышу весьма невежливые замечания и очень прошу вон того джентльмена в роговых очках перестать махать зонтиком». Голос. «Вы оскорбительно аттестуете своих гостей». «Возможно, что мои слова, обыкновенное стадо, привели джентльмена с зонтиком в столь возбужденное состояние. Хорошо. Пускай мои слушатели — необыкновенное стадо. Не будем придираться к словам. В тот момент, когда меня прервали дерзким замечанием, я намеревался сказать, что весь материал по настоящему опыту полно и подробно изложен в моем выходящем труде о строении Земли, который я, при всей своей скромности, могу назвать одной из величайших, делающих эпоху книг в мировой истории». Общее волнение, крики «К делу! Давайте факты! Зачем нас созвали? Что это? Шутка? Издевательство?» «Я как раз собираюсь приступить к объяснению, и если еще раз меня прервут, я буду принужден принять свои меры к восстановлению порядка, поддержание которого самостоятельно, видимо, недоступно собравшимся. Дело в том, что я прорыл шахту, пробившись через земную кожу, и собираюсь проверить эффект неприятного раздражения ее чувствительного слоя. Эта деликатная операция будет произведена моими подчиненными, мистером Пирлесом Джонсом, специалистом по артезианскому бурению, и мистером Эдуардом Мелланом, который в данном случае является моим уполномоченным представителем. Обнаженная чувствительная субстанция подвергнется уколу буром. И как она будет на это реагировать, покажет будущее. Если теперь вы будете любезны занять свои места, эти два джентльмена спустятся в шахту и произведут последние приготовления. Затем я включу электрический контакт, и все будет кончено. Обычно после подобных речей Челленджера аудитория чувствует, что у нее, как у Земли, содран защитный эпидермис и обнажены нервы. И эта публика не представляла исключения и с глухим ворчанием стал расходиться по местам. Эпидермис — верхний слой кожи. Челленджер один остался на трибуне за маленьким столиком, огромный, коренастый, с развивающейся черной бородой. Но мы с Меланом не могли полностью насладиться этим забавным зрелищем и поспешили к шахте. Через 20 минут мы были на дне и снимали покрывало с обнаженного серого слоя. Нашим глазам открылось поразительное зрелище. Старая планета точно угадала, что по отношению к ней несчастные букашки намерены позволить себе неслыханную дерзость. Обнаженная поверхность волновалась, как вода в кипящем горшке. Большие серые пузыри вздувались и лопались треском. Воздушные пузыри и пустоты под чувствительным покровом сходились, расходились, меняли форму и проявляли повышенную активность. Волнообразные судороги материи были сильнее, чем обычно, а ритм их участился. Темно-пурпурная жидкость, казалось, пульсировала в извилистых каналах, сетью расползающихся под мягким серым покровом. Ритм дрожания жизни чувствовался здесь. Тяжелый запах отравлял воздух и делал его совершенно непереносимым для человеческих легких. Я, как зачарованный, созерцал странное зрелище, когда позади Мелон вдруг тревожно зашептал: «Джонс, смотрите!» Не более мгновения потребовалось мне, чтобы оценить положение. В следующий момент я прыгнул в лифт. «Скорее сюда!» — воскликнул я. «Речь идет о жизни и смерти! Только быстрота спасет нас!» Действительно, зрелище внушало серьезную тревогу. Вся нижняя часть шахты, казалось, заразилась той интенсивной активностью, которую мы заметили на дне. Стены дрожали и пульсировали в одном ритме с серым слоем. Эти движения передавались углублением, в которые упирались концы брусьев, и было ясно, что брусья упадут вниз, а при их падении острый конец бурава вонзится в землю независимо от электрического контакта, отпускающего тяжелый груз. Прежде чем это случится, нам с Меланом необходимо быть вне стен шахты. Речь шла о нашей жизни. Ужасное ощущение находиться на глубине 8 миль под землей и чувствовать, что в любой момент сильная конвульсия может вызвать катастрофу. Мы бешено понеслись вверх. Забудем ли мы этот кошмарный подъем? Сменявшиеся лифты визжали и громыхали, и минуты казались нам долгими часами. Достигая конца яруса, мы выскакивали из лифта, бросались в следующий и неслись все выше и выше. Через решетчатые крышки лифтов мы могли видеть далеко наверху маленький кружок света, указывающий выход из шахты. Светлое пятно становилось все больше и больше, пока не превратилось в отчетливый круг, Перед нашими глазами замелькали кирпичные крепления устья шахты. И затем это был момент сумасшедшей радости и благодарности. Мы выпрыгнули из стальной темницы и ступили снова на зеленую поверхность луга. Мы поспели как раз вовремя. Не успели мы отойти и 30 шагов от шахты, как там, глубоко внизу, мой острый гарпун вонзился в обнаженное, усеянное чувствительными нервными окончаниями мясо старушки земли. И наступил момент великого эксперимента. Что произошло? Ни Мелан, ни я не были в состоянии сказать, потому что словно порыв циклона сшиб нас обоих с ног и покатил по траве, как ветер гонит сухие листья. В тот же момент наш слух был поражен самым отчаянным воплем, который только услышало ухо человека. Кто из тысяч присутствующих сумел бы точно описать этот ужасный, потрясающий вой? Это был вой, где боль, гнев, угроза и оскорбленное величие планеты смешались в один страшный, долгий крик. Целую минуту стоял этот вой тысячи сирен, соединенных в одну, парализуя массы зрителей свирепой угрозой. Затем он разнесся в тихом летнем воздухе, отразился эхом по всему южному берегу и даже перелетел через Ла-Манш и достиг Франции. Ни один звук в истории человечества не мог сравниться с воплем раненой планеты. Оглушенные, полуразбитые, мы с Меланом ощутили и удар, и страшный звук, но только из рассказов других свидетелей произошедшего узнали подробности невероятного зрелища. Первыми из недр земли вылетели клетки лифтов. Другие машины, помещенные в нишах стен шахты, избегли их участи, но массивные полы лифтов приняли на себя всю силу удара воздушного течения снизу вверх. Если в стеклянную трубку заложить несколько шариков и дунуть, они вылетят друг за другом с интервалами каждый отдельно. Также и 14 клеток лифтов одна за другой взлетали над шахтой и описывали величественные дуги. Один из лифтов был заброшен в море недалеко от набережной Уортинга, другой упал в поле близ Чичерстера. Зрители клялись потом, что никогда не видели ничего более замечательного, чем это зрелище. 14 лифтов, неторопливо плывущие в небесной лазури. Потом забил гейзер. Это был огромный фонтан скверной, тягучей, как патока жидкости, плотности смолы, взлетевшей в вышину на 2000 футов. Аэроплан-наблюдатель, парящий над полем, был сбит этим фонтаном, совершил вынужденный спуск, и летчик вместе с машиной зарылись в потоке вонючей грязи. Противная жидкость, обладающая невыносимо жгучим запахом, являлась, по-видимому, тем, что заменяет кровь для земного организма или, как утверждает Челленджер, и в чем его поддерживает Берлинская академия, защитной секрецией, аналогичной вонючим выделениям каракатицы, которой природа снабдила старуху планету для защиты от наглых челленджеров. Сам виновник торжества, восседавший на трибуне на холме, избежал всяких неприятностей, тогда как несчастные представители прессы, находясь прямо под обстрелом вонючего фонтана, мгновенно пришли в такой вид, что ни один из них в течение нескольких недель не был в состоянии появиться в приличном обществе. Вонючий дождь относился ветром к югу и падал на толпу, так долго и терпеливо ожидающую на холмах великого момента. Несчастных случаев не было. Ни одно жилище не пострадало, но многие дома пропахли этой отвратительной жидкостью и долго еще сохраняли аромат воспоминания о великом опыте Челленджера. Потом рана стала затягиваться. Земля с огромной быстротой стала штопать Челленджерову прореху. С долгим протяжным кряхтением стали сходиться стены шахты, и из глубины доносился ритмичный шум. Затем стали колебаться и дрожать, пока с грохотом не развалились кирпичные постройки. Наконец, стены сошлись. По земле прошло колебание, как при землетрясении, колыхнуло холмы, и над тем местом, где была шахта, выпятился бугор футов в 50 высотой, а на нем пирамиды торчали, обломки железных ферм и башен. Опыт профессора Челленджера был не только окончен, но и навсегда скрыт от человеческих взоров. Если бы не обелиск, воздвигнутый всеми научными обществами мира, потомки никогда бы не поверили, что этот опыт был на самом деле. Затем настал апофеоз. Долгое время после этого поразительного явления по лугу пробегал лишь тихий шепот. Зрители приходили в себя, стараясь собрать мысли, осознать, что же произошло, как и почему. Потом их обуяло преклонение перед человеческим гением, добравшимся до скрытых веками тайн природы и разгадавшим их. Повинуясь непреодолимому импульсу, все как один обратились к Челленджеру. Со всех концов луга раздались крики восторга, и с вершины своего холмика он наблюдал море лиц и приветственное колыхание платков. Теперь, оглядываясь на прошлое, я вижу Челленджера еще лучше, чем тогда. Он поднялся закрытыми глазами, с улыбкой гордости и удовлетворения, левой рукой упершись в бок, правую заложив за борт фрака. Конечно, эта поза его будет увековечена. Я слышал щелканье затворов фотографических камер, точно щелканье мечей на крокетной площадке. Июньское золотое солнце освещало его, когда он торжественно повернулся и отвесил поклон на все четыре стороны. Челленджер — сверхученый. Челленджер — архипионер. Челленджер — первый из всех людей, о существовании которого узнала Земля. Несколько слов в качестве эпилога. Всем, конечно, хорошо известно, что эффект опыта Челленджера отразился во всем мире. Правда, ни в одном пункте раненая планета не испустила такого вопля, как в месте ранения. Но она с достаточной убедительностью доказала своим поведением в прочих местах мира, что представляет собой единый организм. Через каждую отдушину, через каждый вулкан выла она, выражая свое негодование. Гекла кричала так, что исландцы боялись извержения. Везувий усиленно дымился. Этна выплюнула большое количество лавы, и иск в полмиллиона лир за убытки был вчинен против Челленджера в итальянских судах владельцами пострадавших виноградников. Даже в Мексике и в горных цепях Центральной Америки обнаружились признаки активной вулканической деятельности, а вопли Стромболи оглушили всю восточную часть Средиземного моря. До сих пор пределом человеческого чванства было заставить говорить о себе весь мир. А заставить весь мир кричать о себе — это привилегия одного челленджера.